Документы партии. В начале 1987 года Анатолия Ивановича Лукьянова избрали секретарем ЦК и поручили курировать государственно-правовой отдел аппарата Центрального комитета. Анатолий Иванович не без удовольствия покинул выматывающие силы общий отдел, который он возглавлял с 1983 года, и перешел в другой кабинет. Перед ним открывалось обширное поле новой деятельности — заниматься вопросами армии, КГБ, МВД, прокуратуры, всех административных и правоохранительных органов. С этим перемещением Лукьянова кончилась и моя помощническая деятельность у Горбачева. После одного из пленумов ЦК меня неожиданно пригласили в зал, где обычно в перерывы собирались члены Политбюро и секретари ЦК, шел свободный разговор об итогах пленума, вспоминали удачные и неудачные выступления, детали обсуждения доклада. Горбачев прервал беседу и сказал: «А вот и смена Анатолию Ивановичу. Все вы Болдина знаете, и я прошу утвердить его заведующим общим отделом». Для меня это было неожиданным. Месяца два назад Горбачев мимоходом подбросил такую мысль, но тогда я отказался, сказав, что не знаю бумажной работы, и если я не нужен, то лучше вернуться в газету. «Да я просто не выдержу этой бумажной карусели и загнусь», — сказал я. «Что ж ты думаешь, я на смерть тебя посылаю?» — ответил Горбачев. «Это очень нужное мне дело, и я прошу тебя помочь». Разговор продолжения не имел. Возможно, его смутил мой отказ, или вопрос не был окончательно решен, и это была пристрелка для уточнения позиции. Во всех случаях я противился как мог, ибо каждая моя клетка бунтовала против непонятного для меня занятия, опасности быть накрепко привязанным к креслу. По своему характеру и опыту работы я предпочитал трудиться сам и руководить собой, а не кем-то, и вот теперь этот вызов в зал, где сидели руководители партии, и слова генсека о моем назначении. Послышались голоса членов Политбюро ЦК, подтверждающие правильность решения, и Горбачев тотчас подписал постановление, подготовленное, видимо, Лукьяновым, о моем назначении. И на меня обрушилось сложное и мало мне знакомое дело. Я болезненно перестраивался. Если в прошлом я уходил с работы около 9 часов вечера, то теперь едва успевал управляться и к 12 часам ночи. Что же представлял из себя общий отдел ЦК и чем он занимался? Структуры его зародились еще в начале 20-х годов при Сталине. Он вырос из особого сектора ЦК и обслуживал Политбюро, секретариат, пленумы Центрального комитета. Все отделы его аппарата, которым направлялись документы, поступали письма граждан, а также контролировал движение и исполнение всех исходящих материалов, подготовленных для рассмотрения в высших политических органах партии, ее местных комитетах и организациях. Объем этих документов был огромен. В последнее время в ЦК поступало за год более 1 000 000 писем от населения, десятки тысяч различных документов и материалов, в которых ставились актуальные вопросы работы партийных, советских и хозяйственных органов, а также разнообразная информация о состоянии дел на местах. Приблизительно такой же поток почты направлялся в республики, края, области, вплоть до отдельных районов. Весь этот поток документов в ЦК поступал и направлялся, как говорится, через одни ворота, общий отдел. Почта сразу распределялась по соответствующим отделам ЦК, а также направлялась секторям и членам Политбюро ЦК КПСС. Она бралась на учет и держалась на контроле до тех пор, пока не принимала соответствующие решения и заявители не получали ответа. Генеральному секретарю с его согласия поступали материалы и информация принципиальной важности, а также касающиеся направлений, которые он курировал. Это были документы КГБ, МИД, Министерств обороны и внутренних дел, организаций, связанных с военно-промышленным комплексом страны, а по партийной линии всех записок за подписями первых секретарей ЦК Компартии Республик, крайкомов и обкомов КПСС. Особым каналом информирования генсека других руководителей партии были шифротелеграммы, которые поступали из-за рубежа через МИД, КГБ, Генеральный штаб и реже через экономические представительства за границей. Имелась также, как я уже говорил, прямая шифротелеграфная связь с каждым Центральным комитетом Союзной и Автономной Республики, обкомом, крайкомом, вплоть до отдельных районов. Шифротелеграммы, минуя всех, срочно передавали через личных секретарей Горбачеву, а также другим руководителям, кому они предназначались. Разметка о рассылке адресатам по согласованию с генсеком делалась с руководителями того ведомства, которое направляло их в ЦК КПСС. При необходимости Горбачев расширял круг лиц, которых следовало познакомить с той или иной информацией или давал поручения в связи с постановкой вопросов. Фактически, такая же практика была установлена и в деятельности президента. Среди других документов на стол генсека президента ложились материалы ЦК партий союзных республик, а также обкомов и крайкомов, правительства, министерств, особенно Министерства обороны, внутренних дел, КГБ, а также общественных организаций ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Академии наук СССР и некоторых других. Все эти документы регистрировались при поступлении и, поскольку требовали решения, как правило, ставились на контроль. Надо сказать, что каналы поступления информации для генерального секретаря президента СССР были многообразны и часто дублировались. Прежде всего, информация шла лично от секретарей ЦК и членов Политбюро ЦК, членов Совета Безопасности, Президиума, Кабинета Министров и некоторых руководителей ведомств. Достаточно разносторонней была информация, которую направлял Горбачеву Крючков. С особо доверительными документами он приезжал сам к генсеку и докладывал ему их лично. По многим вопросам почта шла Горбачеву в закрытых пакетах, которые Михаил Сергеевич вскрывал и конвертовал сам, лишь изредка привлекая для этого своих секретарей. Некоторые документы доверительного характера по поручению генсека докладывал ему я. Другой важный канал поступления информации был связан с деятельностью помощников. У них были широкие связи с членами ЦК, министрами, писателями, художниками, военными, дипломатическими работниками. Это позволяло генсеку знать личное мнение руководителей не только ведомств, но и общественных организаций, ведущих деятелей культуры, науки, образования. Поскольку помощников и советников было много, то их сообщения также составляли значительную часть информации Горбачева. И, наконец, третьим важным каналом поступления документов был общий отдел, куда направлялись материалы партийных комитетов республик, краев, областей с постановкой вопросов, требующих официального рассмотрения. Они докладывались лично заведующим общим отделом, его первым заместителем или через секретарей Горбачева, а также направлялись в закрытых пакетах ему на дачу, а во время отпуска вместо отдыха. В отсутствие генсека президента такая почта докладывалась лицам его замещающим. В последнее время Михаил Сергеевич все раздражительнее воспринимал направляемый на доклад документ. Видимо, его нервировали тревожные сообщения с мест. Кроме того, он быстро уставал и не мог с прежней энергией читать все бумаги, давать им оценку, подчас долго держал их, а иногда возвращал пакеты нераспечатанными. В дни его работы над материалами к съездам, пленумам, выступлениями в Верховном Совете было практически невозможно доложить почту, и она ждала своей очереди, старела, и принимать решение было подчас уже поздно. Правда, некоторая часть деликатной информации, особенно касающейся его реальных и потенциальных соперников, он смотрел без промедления и в любое время. Большинство почты составляли письма граждан. Я уже сказал, что в год их поступало более миллиона, а в 1987 году даже 1 200 000. Значительная их часть шла из-за рубежа, достигая 300, а порой 400 тысяч. Большая часть адресовалась непосредственно генсеку. Правда, последние годы эта река быстро мелела, а после начала дебатов на сессиях Верховных Советов и съездах народных депутатов СССР и РСФСР и по мере снижения популярности Горбачева она превратилась в обмелевший ручеек. Как-то Михаил Сергеевич позвонил мне и попросил собрать и показать ему все письма, которые получил ЦК за один день. Когда их сложили в коробки и занесли в один из больших пустовавших кабинетов на 5-м этаже, то они заняли все столы, стулья и даже лежали на полу. Только на его имя было прислано 3000 писем. Генсек полистал и почитал некоторые письма, а позже на заседаниях Политбюро, ЦК, различных встречах с общественностью говорил о своем ознакомлении с почтой, ее характере. Почти каждое письмо в ЦК, содержащее просьбы, жалобы, предложения и пожелания, представляло собой человеческий документ огромной эмоциональной силы. Многие из них было больно и страшно читать. Люди писали о своей бытовой неустроенности, беззаконии, тяжелой жизни. Больше всего меня волновала та часть писем, где говорилось о болезнях детей и стариков. Крик о помощи погибающих из-за равнодушия, нехватки лекарств до сих пор бередит душу. И все, что можно было сделать и помочь страдающим, в отделе предпринималось, но не все было в силах его сотрудников. По мере того, как критическое отношение к генсеку в письмах стало преобладать, Горбачев потерял к ним интерес. Но я ежедневно подбирал десятка-два писем и просил положить ему на стол. Радости это не доставляло ни мне, ни тем более генсеку. Значительная часть писем граждан, как я уже говорил, направлялась в отделы ЦК, делались, кроме того, по наиболее острым вопросам аннотации, обзоры, докладные, тематические записки. Все это в обязательном порядке докладывалось Горбачеву. Иногда он просил разослать документы членам Политбюро и секретариата ЦК. Обзоры почты рассылались также участникам пленумов ЦК. Это была подчас малозаметная, но очень нужная работа, и ее исполняли, насколько возможно, добросовестно. В общем отделе существовало также несколько специальных подразделений, которые обеспечивали деятельность Политбюро, секретариата ЦК, а в дни пленумов членов ЦК. Один из секторов отдела получал, перепечатывал и размножал все материалы, которые рассылались по Политбюро. Это были, как правило, секретные документы и информации партийных органов на местах, Совмина, СССР, Министерства иностранных дел и обороны, КГБ и других ведомств. Из них формировалась повестка дня заседаний Политбюро. Люди, занятые этим делом, работали в две смены. Чрезвычайно ответственно относились к делу и старались, как говорится, не за страх, а за совесть. Этот сектор также обслуживал пленумы ЦК, стенографировал его заседания, выпускал протоколы. Стенограммы делались высококвалифицированными стенографистками и машинистками. Буквально через час-полтора выступавшие получали запись своих речей, редактировали и визировали их. К концу заседаний пленума стенограмма была готова. Нет ни одного постановления Политбюро ЦК, которое не было бы оформлено этим подразделением общего отдела. Другой аналогичный сектор занимался документами секретариата ЦК. Объем документов здесь был также огромен, поскольку оформлялись все материалы, которые касались деятельности партии. В ЦК Компартии Союзных Республик, обкомы и крайкомы направлялись решения Центрального комитета, имевшие значение не только для внутрипартийной деятельности, но и для работы хозяйственных ведомств. Посылалась информация о кадровых назначениях, протоколы заседаний секретариата ЦК и тому подобное. После каждого заседания Политбюро ЦК руководством общего отдела готовился протокол, в котором формулировались пункты постановления и поручений соответствующим партийным, советским, хозяйственным органам по вопросам, рассмотренным высшим партийным руководством. Подготовленный в одном экземпляре протокол я направлял Горбачеву. Иногда он делал поправки в формулировках постановлений, но чаще подписывал протокол без замечаний. Визировал генсека протокола секретариата ЦК, даже если заседание его вел не он. Все документы, поступающие в ЦК или подготовленные в его аппарате, в конечном итоге заканчивали свой путь в архиве, который обслуживали два специальных сектора в общем отделе. В архиве секретариата хранились материалы, относящиеся к компетенции этого партийного органа, а главным хранилищем считался Кремлевский архив Политбюро ЦК. С середины 20-х годов в нем накапливались документы деятельности высшего партийного и государственного руководства. В нем хранились стенограммы пленумов ЦК и съездов КПСС, рабочие записи и протоколы заседаний Политбюро, разнообразный информационный материал партийных комитетов республик, краев, областей, министерств, ведомств, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, НКВД, МГБ, КГБ, Министерств внутренних и иностранных дел, обороны, Генштаба вооруженных сил страны, личные документы многих видных партийных, советских и государственных деятелей, руководителей Компартии зарубежья. За многие десятилетия фонды архива значительно выросли, и разобраться в них, несмотря на хорошо поставленное дело, непросто. Помню один из первых докладов о содержании фондов. Я пришел в архив первого сектора, И товарищи показали мне хранилище, частично размещенное в бывшей квартире Сталина и в глубоких подвалах здания правительства в Кремле. Все документы хранились в специальных контейнерах при постоянной температуре и влажности. Отдельный отсек занимали документы так называемой особой папки и материалы, хранящиеся в закрытых еще в 30-е годы пакетах. Не меньший интерес представляют и другие документы. После осмотра архивов я доложил Горбачеву о своих выводах и предложил хотя бы часть хранящихся материалов открыть для общественности. В отделе родилась идея издавать для этих целей специальный журнал, в котором читатели могли бы знакомиться не только с текущими материалами ЦК, но и с архивом. Горбачев, все члены Политбюро поддержали эту инициативу, и скоро общий отдел стал издавать известия ЦК КПСС. В журнале были обнародованы впервые многие интересные подлинные записки, информации, решения партии и правительства, позволившие по-новому взглянуть на некоторые факты истории страны. Особенно большое место заняли публикации комиссии Политбюро ЦК по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов. Подбор материалов для публикации позволил еще раз и более внимательно изучить архивные документы. Мне рассказывали, что, просматривая личный архив бывшего председателя НКВД Ежова, работники архива обнаружили папку документов, относящихся к трагической гибели Маяковского. Там находились некоторые его предсмертные письма, в том числе к правительству, пистолет, кажется, системы «Боярд», из которого он стрелялся, и пуля, пробившая его сердце. Позже, листая эти материалы, которые по разрешению Горбачева отдел готовился передать в музей Маяковского и опубликовать в одном из изданий, чтобы положить конец всем нелепым слухам об убийстве поэта, я думал о том, сколько еще неожиданного хранится в этих главных тайниках государства в подвалах Кремля.